Явление второе. Наблюдатель Дульчин Дергачев. Дергачев издали: «А, вот ты, наконец!» Дульчин, сжав кулаки, с дрожью в голосе: «Этакое идиотское счастье!» Дергачев: «Я давно тебя дожидаюсь!» Тихо: «Нет ли у тебя рубля серебром?» Дульчин, не слушая: «Это ужасно!» Дергачев: «Да что такое?» Дульчин: «Сейчас в пикет играл с одним уродом. Вот тут и рассчитывай на умение. Нет уж, как не везет!» Дергачев: «Что такое еще с тобой случилось?» Дульчин: «А то же, что получил я нынче 6000 рублей. Дергачев: «6000?» Дульчин: «Что тут удивительного? Что ты рот-то разинул? Велики для меня деньги 6000. Дергачев: «Нет, я так. Конечно, что за деньги?» Тихо: «Нет ли у тебя рубля серебром?» Дульчин, не слушая: «И повез их к Салаю Салтанычу. Должен я ему, и как на грех не застал его дома. Воротился домой, а тут у меня приятели сидят, банк мечут, золото по столу рассыпано. Пристань, да пристань. Я не хотел, клянусь тебе, не хотел. Дернуло как-то поставить карточку одну, другую, и просадил около 3000. А надо долг платить, завтра срок, хоть в петлю полезай. Достань мне денег». Дергачев: «Где ж я тебе достану? Я бы рад, радостью, да негде. Вон, Салай Салтаныч идет, послушай. Дай мне, пожалуйста, рубль серебром». Дульчин достает портмоне: «Хорошо, дам». Дергачев: «Я тебя здесь подожду. Коли что нужно, ты так и знай, я буду здесь. Только не играй в карты, сделай милость. Когда ты играешь, у меня всегда волнение». Дульчин: «На, убирайся ты со своим волнением, надоел». Дергачев уходит вглубь. Из-за деревьев выходит Салай Салтаныч.